Глава 19. В кабинете Ольги Исанны поселился паучок, и, вероятно, не один. Тимка это знал наверняка, потому что к ее сиятельству ежедневно поступала масса новостей, а каждый человек в их деревне ведал, что новости выпредают неутомимые пауки и свои паутины. За последнее время княгиня Изерская так привыкла ко всяческим неожиданностям, что совершенно не удивилась, когда Тимофей осторожно поставил на ее стол шкатулку с дорогим наследством. — Ольга Александровна, не откажите в любезности дать Тимофею консультацию, — попросил Петр Сергеевич. — Отчего же? Ее сиятельство достало планшеты с пуговицами и разложило их перед собой. — Да у тебя тут целое сокровище. Она перебрала ряд пуговок и подняла голову, припоминая детство. — Много лет назад... Когда я была девочкой, по столице сходил слух, что некая купчиха-миллионерша охотится за необыкновенными пуговицами и платит за них огромные деньги. Дама, поведавшая это, утверждала, что одна особо ценная пуговица с бубенцом внутри якобы принадлежала древнерусской княгине Евдокии, жене святого князя Дмитрия Донского. «Удивительно!» — воскликнул Петр Сергеевич, глядя, как пальцы княгини осторожно освобождают узорчатую звенящую пуговку. — Вы, кстати, знаете, почему пуговицы так называются? — поинтересовалось ее сиятельство. — Пуговица и пуговица, — заметил Тимофей. — Я никогда не думал над ее названием. Ольга Александровна иронично посмотрела на подростка. — Конечно, ты же мужчина. Молодые люди редко задумываются над такой прозаической деталью туалета, как пуговица. В то время как у нее есть своя давняя история. В языческие века люди думали, что звук колокольчика может отпугивать злых духов, поэтому они пришивали к одежде звенящие бубенцы и называли их пуговица, от слова «пугать». Так что эта пуговица-бубенец, вне всякого сомнения, довольно древнего происхождения. Она еще раз дала послушать Тимошке и доктору чистый звон благородного металла и убрала пуговицу на место. Безусловно, эти вещицы представляют значительную ценность. Поздравляю тебя, ты стал владельцем необыкновенной коллекции. Это не совсем так. Коллекция не вся моя. Одну пуговицу я должен вернуть наследникам. Тимофей протянул Ольге Александровне медную пуговку с запиской. Она бережно приняла ее и задумалась. Миссия непростая. Пуговица хоть и нетипичной формы, но и из дешевых. К сожалению, больше ничего не могу к этому добавить. Давайте сделаем вот что. Я приглашу своего ювелира, чтобы он оценил и описал коллекцию, а пока пусть она хранится в нашем сейфе. Петр Сергеевич поднялся. Это именно то, о чем мы с Тимофеем хотели вас спросить. Он посмотрел на княгиню долгим пристальным взглядом, и Тимоша вдруг понял, что Ольга Александровна нравится отцу. Как же так? В голове мгновенно запрыгали мысли. «Княгиня Езерская, папа, он, Сева». Услужливая память уже вернула его ко дню открытия больницы, когда сестра Мария принялась интересоваться, у него женат ли главный врач. Тогда Тимке крайне не понравился этот вопрос. А сейчас глупости. Я отогнал он от себя нелепую мысль. «Быть этого не может. Что я, как старая бабка, прицепился к взгляду». Уж папе посмотреть ни на кого нельзя. Пойду лучше расскажу Севе про пуговицы. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин! Доносились из гостевой комнаты барабанищие звуки рояля. Тимофей вошел и опустился в уютное кресло рядом со Всеволодом. Играла Зиночка. Сегодня она была одета почти как взрослая барышня. В светлом поплиновом платье до щиколоток, перетянутом в талии широкой атласной лентой, она казалась легкой и прелестной. Завтра именины Зинаиды. Макееву звано на торжественный ужин. Тимофей был рад сходить к Арефьевым. Он скучал без Танюши. Нина Павловна сказала, что Таня начала изучать азбуку господина Брайля и смогла самостоятельно написать слово «мама». Тимоша представил, как дарить Зине на именины пуговицу. Она делает изумленные глаза и чуть кокетничая спрашивает: «Тимофей, неужели это мне?» Если прошлым летом кто сказал Тимке, что он захочет презентовать Зиночке дорогую вещь, он бы ни за что не поверил. Старательно нажимая на клавиши, Зина не забывала поднимать головку и оглядывать победным взглядом притихших слушателей. Коку, пристроившегося рядом с ней, подвострастно кивающего головой в такт каждой сильной ноте, князя Изерского, Тиму и неизменного мистера Найтли, бесстрастно читающего английскую газету «Таймс». Было заметно, что мистер Найтли отнюдь не в восторге от Зинаидного мастерства, да и Сева с Тимофеем слушали лишь из вежливости, покорно аплодируя в нужных местах. — Ты знаешь, мама хотела рассчитать мистера Найтли, — шепнул князь Всеволод, перевел взгляд на его долговязую фигуру. — А что он? — поинтересовался Тимофей. — Представляешь, отказался? Сказал, что кое-какие сбережения у него имеются, и он будет работать бесплатно, но он даже... Тимоша уважительно покачал головой и подумал, что этот мистер Найтли, которого так не любил Всеволод, оказался очень порядочным человеком. Работать без денег не каждый будет. Попроси, как, к примеру, у мельника из Скаловки смолоть мешок муки за бесплатно. Он, пожалуй, еще и дубиной огреет. А уж что скажет на это острый язык мельничка, тетка Галиндуха, и подумать страшно. Учителя в гимназии все получают жалование. И Юрий Львович в департаменте, и папа Петя, и даже тетя Сима. А иначе на что жить? Я... «Открою тебе один секрет», — продолжал Сева. «Дай слово, что не проболтаешься. Честное и благородное. Тогда слушай». Князь приблизился к самому уху друга и сообщил. «У меня есть сведения, что мы разорены». «Откуда он знает?» — вспыхнул Тимофей. «Неужели кроме меня и разговор ее сиятельства с отцом слышал кто-то еще? Почему ты так думаешь?» «Меня просветила одна баронесса, патронирующая лазарет». Я гулял в саду, а дама подошла, села рядом на лавочку и сказала, что ей весьма жаль, но, вероятно, нам с мамой скоро придется продавать особняк и подыскивать квартиру подешевле. Я спросил, из чего она делает такие выводы, и дама ответила, что ее муж — директор банка и в курсе всех финансовых дел в столице. Еще баронесса добавила, что нас может спасти только чудо. — Какая злая тетка! — отметил про себя Тимофей, а вслух сказал, — возможно. Это неправда? Я думаю, правда. Иначе зачем мама хотела рассчитать мистера Найтли? Понимаешь, юный князь положил Тимофею руку на колено, я нисколько не боюсь бедности. Пойду учиться в кадетский корпус. Стану офицером, начну жить на жалование. Там с мамой хватит. Сейчас меня пугает одно. Как мама переживет такое известие, ведь разорение — это страшный позор. На мамочку весь свет начнет пальцем показывать. Обсуждать нашу жизнь в газетах. Это та самая несчастная княгиня, которая осталась без гроша с малолетним сыном. Передразнил он досужих сплетников и снова посерьезнел. Я верю, что мы с мамой выдержим. Но сейчас самый важный вопрос о деньгах для существования лазарета. Мальчики, вы меня обижаете. Недовольный голос Зиночки прервал их разговор. Я вам играю чудную пьесу, а вы болтаете? Извини. Примирительно, — сказал Тимофей, — мы больше не будем. Ребята умолкли, сидя рядом рука об руку, и каждый думал о своем. Его сиятельство мечтал, чтобы их разорение прошло незаметно, а мысли Тимофея витали вокруг наследства Досифеи Никандровны. Если окажется, что эта коллекция действительно стоит больших денег, то, возможно, что именно она будет тем самым чудом, которое спасет княжескую семью от позора. Странно, что в городе разорение считалось позором. У них в Соколовке что ни год какая-нибудь семья шла по миру, и никто на них пальцем не показывал, а наоборот, все жалели и помогали, чем могли. Когда у дядьки Прокопа одновременно сгорел дом и околела корова, то деревенские мужики собрались и за три дня срубили им просторную времянку. А Тимошкина мама отдала тетке Дусе два ведра и свою старую душегрею. Хотя представить княгиню Изерскую старые душегреи с чужими ведрами в руках очень трудно, но в жизни все бывает, тем более в нашем 20 веке, — размышлял Тимка. Дед Илья часто говорил, — от сумы до тюрьмы не зарекайся. Тимофей задумался над этой поговоркой. — Ну, от нищеты это понятно. Без кормицы любого может бараний рог скрутить, но от тюрьмы это было совершенно непонятно. Разве могут честного человека ни за что ни про что в тюрьму посадить? — Нет, конечно. А если полицейские невинного человека арестуют, то в России батюшка-царь есть, не допустит произвола. Сева, ты погоди переживать раньше времени, — обнял друга Тимофей. — У меня одна задумка имеется. Даст Бог, дело сладится, наберем деньжат на лазарет. Сева благодарно пожал ему руку. — Это очень-очень важно. Нельзя допустить, чтобы раненые остались без надлежащего лечения. Посмотри, что пишет сегодняшняя газета «Русь». Всеволод сказал несколько слов на английском языке, и мистер Найтли, не изменяя унылого выражения на лице, подал ему свежий номер. — Читай, — указал князь Изерский статью на развороте. Она начиналась так. — Бой под Дзиньчжоу, Токио, 28 мая. Вчера в полдень русские очистили Нангуанлин, были оттеснены от Санши и Липу и отступили к Порт-Артуру. В битве при Дзиньчжоу и Наншане русские оставили на поле сражения 400 человек убитых. Японцы потеряли убитыми и ранеными 3000 человек. Судя по последним известиям с театра военных действий, в сражении у Дзиньчжоу обе страны обнаружили беспримерный героизм. Об этом свидетельствует даже известие из японских источников. Особенные чудеса храбрости выказывали русские и японцы во время штурма Няньшанского холма. Японцы шли на приступ с явным пренебрежением к смерти. Русские удерживали холм до последней возможности. Тимофей пробежал глазами сообщение. 400 человек погибло, а раненых наверняка больше в несколько раз. Значит, надо ждать нового эшелона с фронта. Теперь я понимаю, какое-то страшное зло — война. Убитые и ранены самые смелые и отважные мужчины. По всей стране плачут вдовы, остаются сироты. Он живо повернулся к друзьям. Как бы я хотел, чтобы эта война была последней войной на свете.